Глава 22. Димыч дождался, пока ребята скроются за деревьями, и перевел дыхание. Егор просил поскорее вернуться к Лёльке. Димыч бы, конечно, помчался к ней сейчас же, если бы не одно неотложное дело. В конце концов, сколько времени он потеряет? Минут 10, не больше. Ничего страшного с Лёлькой не случится. Не такая уж она и маленькая, как казалось Димычу еще сегодня утром. И не такая уж беспомощная. Вон как лихо схватила палку, чтобы отогнать козу. И соображает, для девчонки вполне прилично, в отличие от некоторых. Вспомнив про Дашу, Димыч поморщился. Может, зря он отпустил Егора с ней. Вляпаются опять в какие-нибудь приключения. А кому придется расхлебывать? И хорошо еще, если все получится так же удачно, как в первый раз. А если нет? Чтобы прогнать тревожные мысли, Димыч даже головой помотал. В конце концов, как сказал кто-то, неприятности надо принимать по мере их поступления, а то и с ума сойти недолго. Не об этом сейчас нужно думать. Не об этом. Димыч перехватил Дашин топор поудобнее, засунул поглубже в карман обрубок соснового сучка и, бодро насвистывая, пошел по тропинке. Хорошо, что Саня встретился им на пути. Хорошо, что рассказал про странных девчонок на поляне. А лучше всего, что показал найденный флажок. По крайней мере, теперь Димыч хоть в чем-то был уверен. Даша решительно постучала в окно нарядного домика с белыми стенами и темно-красной крышей. Дверь отворилась мгновенно, как будто хозяйка ждала у порога. «Дашенька!» «Я Бабмаш. Здравствуйте!» — ответила Даша. «А у нас горе. У Петровича внучок 6-летний в лесу заблудился. Петрович уж его искал, искал, весь лес обегал. Нету нигде Санечки». «Бабмаш», — перебила Даша, — «мы его нашли». «Как?» — охнула баба Маша и схватилась за сердце. «Живой?» «Живой», — подтвердила Даша, — «и вполне здоровый». «Да где ж он?» «Я здесь», — завопил Саня и вылетел из-за угла дома. «Просто Даша нас обогнала, а мы отстали немножко». «Господи, радость-то какая!» — почему-то всхлипнула баба Маша и перекрестилась. «Где ж ты был-то? Дедушка твой по соседям бегает, мужиков зовет, чтоб тебя всем миром искать вышли. А ты уж и дома». «Ага», — кивнул растерявшийся от ее слез Саня. Баба Маша, как молодая, сбежала с крыльца и обхватила Саню так крепко, что он даже ойкнул. «Дитятка ты наша!» — причитала она. «Нашелся, целехонький, здоровехонький». «Бабмаш, пусти!» — попросил Саня. «Ты меня раздавишь!» «Ох ты!» — разжала руки баба Маша. «Совсем я безголовая. Побегу деда твоего искать. Он же почернел весь за полдня-то. Ох, грехи наши!» Она снова перекрестилась и выбежала за калитку. Димыч разгребал ветки и отбрасывал их за спину. В конце концов, он не вор, и пластину со странными знаками взял не просто так. Что он виноват, что ли, если каждый раз при виде загадочного и непонятного его охватывает такой азарт, что аж пятки потеют? И голова работает в одном направлении — разобраться, разгадать, выяснить, в чем дело. А обо всем остальном в такие моменты Димыч думать просто не в состоянии. Сколько раз из-за этой непреодолимой тяги к разгадыванию загадок он попадал в неприятные ситуации. Одно дело раскрывать тайны в компьютерных играх, и совсем другое — ввязываться в неизвестно что в реальной жизни. Пора уже, наверное, это понять. И прежде чем позволить любопытству разыграться, трезво взвешивать все «за» и «против». Особенно после истории с той шкатулкой. Когда Димыч увидел, что в ней хранится, то первым делом захотел избавиться от нее. Избавиться как можно скорее. Вот только каким образом? Просто выбросить на помойку? Мысль была неплохой. Димыч запаковал шкатулку в темный пакет от мусора и даже заклеил пакет скотчем. Пусть себе валяется. Пусть бомжи, если захотят, продают то, что в ней лежит. Димыч не будет иметь к этому никакого отношения. Хотя, Вдруг шкатулку найдут не бомжи, а, например, дворничиха, тетя Таня. И не станет она ничего продавать, а возьмет и отнесет в полицию. А там, конечно, заинтересуются. Начнут опрашивать свидетелей. И кто-нибудь да вспомнит, как видел, что Димыч выбрасывает подозрительный черный пакет. Все ведь не предусмотришь. Может, бабуля какая-нибудь целыми днями сидит у окна и от нечего делать наблюдает за всеми, кто ходит по двору. Или инвалид-колясочник от тоски вместо сериалов изучает жизнь соседей. Да мало ли, как может оказаться. И тогда придут к Димычу и начнут задавать ему неприятные вопросы. А как он будет на них отвечать? Расскажет правду? Можно, конечно, только далеко не факт, что ему поверят. Потому что попробуй объяснить постороннему, почему ты ни с того ни с сего начал выполнять поручение совершенно незнакомого человека. Причем абсолютно бесплатно. И даже не озаботившись, для чего это нужно и кому. Кто так может поступить? Разве что полный идиот. Ведь не расскажешь же в полиции про рыцарский орден и про кодекс чести. Они там только пальцем у виска покрутят и, честно говоря, окажутся правы. А скорее всего, посчитают Димыч и Флепет неумелым враньем. Тем более никаких доказательств общения с фантомом у Димыча не осталось. Письма-то он все удалил, как ему велели. Вот ведь дурак. По всему выходило, что выбрасывать на помойку шкатулку нельзя. Тогда что с ней сделать можно? Отвезти по тому адресу, где ее Димычу вручили? Вроде бы ничего проще и не придумаешь. Вот только Димыч же сломал замок. Пускай случайно, но сломал. И значит, видел ее содержимое. А вдруг это совсем не понравится тем, кому он хочет ее вернуть? Ведь лишних свидетелей не жалуют. А Димыч сам явится прямо в их логово. Ну уж нет. Димыч спрятал шкатулку в самый дальний угол шкафа и постарался про нее забыть, хотя бы до поры до времени. Потому что чем больше проходило времени, тем чаще Димыч задумывался о том, для чего его втравили в эту историю. Но зачем кому-то было нужно отдавать совершенно незнакомому человеку шкатулку с медалями и орденами времен Великой Отечественной войны? Да еще с такими сложностями. И потом даже не пытаться забрать. Может быть, ее хозяин срочно и надолго уехал? Или с ним случилось что-то совсем нехорошее? Или просто, когда его вычислили на форуме и отправили в бессрочный бан, он не сумел разыскать Димыча? Димыч то и дело задумывался об этом. Вопросов было много, а разумных ответов он найти не мог. И только на этой неделе, кажется, нашел. По крайней мере, у него появилась одна догадка. Догадка страшная, настолько, что при мыслях о ней на голове шевелились волосы, а в груди становилось холодно и тесно, будто туда засунули обломок нетающей сосульки. Что делать с этой догадкой, Димыч пока не знал и старательно отодвигал страшные мысли на задний план. Отбросив последнюю ветку, Димыч сдвинул ногой череп, вынул из кармана пластину с загадочными значками и опустил ее в яму. Вот так. Теперь, по крайней мере, хоть в этом отношении его совесть будет чиста. Может, малышу Сане и простительно подбирать все, что понравилось и лежит без присмотра, но Димычу-то так поступать стыдно? Даром, что ли, говорят, не тобой положено, не тобой и взято. Димыч засыпал яму, встал, отряхнул штаны и улыбнулся. Вот теперь все выглядит как надо. Димыч зашел в лес. Солнце спряталось за мохнатое серое облако. Подул резкий ветер, и кроны деревьев зашевелились и зашуршали, будто проснувшись. Без солнечных лучей лес показался Димычу совсем другим, мрачным и таинственным. За соседними соснами то ли заскрипела ветка, то ли крикнула какая-то птица. Димыч вздрогнул от неожиданности, но храбро улыбнулся. «Да». Он городской житель, да, он не привык к лесу, к его звукам и запахам. Но это же не значит, что стоит пугаться из-за всякой ерунды. Вот, например, первые капли дождя застучали по земле. Разве страшно? Облако в небе столкнулось со вторым таким же темным и мохнатым, и в воздухе сверкнула молния. Димыч моргнул и облизнул губы. «Гроза! Ну и ничего, Грозы только маленькие дети боятся. Дождь барабанил все сильнее. Молнии сверкали одна за другой. От мощных раскатов грома закладывало уши. Димыч снял куртку, набросил ее на голову и побежал. Он мчался, не разбирая дороги, по мигом промокшему мху, по черничным кустам, по ломающимся под ногами веткам. «Скорее, скорее! Лёлька же одна! Наверняка она испугалась грозы, наверняка растерялась и промокла. А он, бессовестный, бродит неизвестно где». Когда до спуска к берегу оставалось совсем немного, среди деревьев Димыч заметил что-то большое и белое, по форме смутно напоминающее палатку. Димыч мимоходом удивился, но время терять не стал. Лёльке, наверное, каждая минута кажется вечностью. Хуже всего, когда боишься, и никто не может успокоить. «Эй, парень!» — услышал Димыч звонкий голос за спиной. Димыч оглянулся. Из-за белого навеса высунулась русая голова мальчишки лет 12. «Иди к нам, пока совсем не промок!» «Спасибо!» — крикнул Димыч. «Я не могу, у меня на берегу!» Он запнулся, не зная, как назвать Лёльку. Мальчик из-под навеса дожидаться не стал. «Забирай и беги к нам!» — улыбнулся он. «Дождь-то скоро не кончится!» Димыч глянул на небо. «Ну надо же! Только что было две маленькие тучки, а теперь все до горизонта затянуло серой пеленой!» «Спасибо!» — кивнул он мальчишке и припустил к берегу. «Ждем!» — прокричал тот Димычу вслед. Димыч выбежал к спуску и, оскальзываясь на мокрой траве, практически съехал к воде. Лодка стояла на прежнем месте, невыпотрошенный лещ мок под дождем, нож и газета валялись рядом. А Лёльки не было. «Лёля!» — позвал Димыч, переводя дыхание. «Лёля, ты где?»